Относительно фабрик правительство занимали два вопроса. Во-первых, чтоб фабричные произведения поставлялись в казну желаемого качества, например, сукно на войско, пища и бумага в правительственные учреждения. Во-вторых, заботились об определении отношений содержателей фабрик к рабочим, потому что со стороны первых обнаружилось стремление притеснять последних. Так сенат распорядился, чтобы мастеровым людям казанской суконной фабрики заработанные деньги давались так же, как платили, когда она была в казенном содержании, и потом при содержателе Микляеве, а именно ткачам по 6 копеек с аршина, предельщикам по 3 копейки за фунт, тогда как настоящий содержатель Дреблов начал платить ткачам по 5 копеек, а предельщикам по 2 копейки. Потом было постановлено платить на суконных фабриках работнику по 6 рублей за половинку сукна. Шерсть покупали тогда по 1 рубль 20 копеек. Относительно пищи и бумаги возобновили указ Петра Великого, чтобы в присутственных местах собирали в передел драную, негодную бумагу и отдавали в коммерцколлегию весом, а вместо нее брали из этой коллегии годную бумагу по указанной пропорции. В царствование Анны велено было брать в синодальную типографию бумагу с фабрики Затрапезного. Но теперь синод представил, что для печатания книг бумага Затрапезного очень толста, надобно бумагу тоньше, чтобы книги могли выходить субтильнее и не вредили своей толщиною переплетом. Притом бумага Затрапезного дороже, чем на других фабриках. Императрица указала брать бумагу во все места у русских фабрикантов добрую бумагою против бумаги Затрапезного или лучше и дешевле. Армянин Нырванов представил образцы разных сортов шелка наилучшей доброты, добываемого на его заведениях в Кизляре и Астрахани, и получил привилегию на заведение в Астрахани фабрики шелковых, полушелковых и бумажных материй. По-прежнему считали нужным поднимать промышленность, поощрять заводчиков и фабрикантов, давая им чины, что было тогда нужно и для обеспечения личности и труда от насилия людей чиновных. Хотя, с другой стороны, новый богатый чиновник мог увеличивать собой число насильников. По смерти известного фабриканта Затрапезного фабрика его перешла к зятю его, капитану Лакостову. Этому Лакостову позволено было выйти в отставку, дабы та, яко знатная в российском государстве фабрика, не пришла в неисправление, но через его прилежное смотрение могла быть приведена в лучшее состояние. А для больших смотрений оной фабрики и ревности он пожалован рангом майорским. За тщательное произведение размножения железных и медных заводов статский советник Акинфий Демидов пожалован в действительные статские советники, а брат его, дворянин Никита, в статские советники. Шелковые фабрики содержатель Яков Евреинов в советники мануфактур коллегии за его службу, что он был консулом в Испании и что прежде того был послан Петром Великим в чужие края для обучения купечеству и мануфактурам. Парусные бумажные фабрики содержатель Афанасий Гончаров пожалован в коллежские асессоры за распространение этих фабрик, особенно бумажной, в пользу государства. Шелковый фабрикант Семен Мыльников и бумажный фабрикант Василий Короткий директорами своих фабрик с рангом коллежского секретаря. Подали просьбу мастеровые люди, посланные учиться за море, 6, все из дворян, и один из них даже князь Нарецкий. Обучались они кто замочному, кто столярному палатных уборов, кто столярному кабинетному делу, были они при дворе и в разных городах уволены в домы до указа. Теперь некоторые из них просили, что желают быть по-прежнему у работ при дворе, а другие просили дать им на пропитание. Сенат решил отослать их в канцелярию от строений, которая должна определить их казенным работам, каждого по его искусству, и дать им потребное число учеников. Относительно распоряжений по торговле в 1742 году мы должны заметить только именной указ 2 декабря о жидах. Во всей нашей империи жидам жить запрещено. Но ныне нам известно учинилось, что онные жиды еще в нашей империи, а наипаче в Малороссии под разными видами жительства свое продолжают. Отчего не иного какого плода, но токмо яко от ковых имени Христа Спасителя, ненавистников нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно, того для повелеваем. Из всей нашей империи всех мужеско и женско пола жидов со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания. Что касается сельской промышленности, то люди, ею занимавшиеся, по-прежнему указывали на невыгоду своего положения побегами. Сенат был извещен, что многие дворовые люди и крестьяне, отбывая от помещиков своих и разглашая, будто по указу ее величества, велено всякого чина людей принимать на Дон, записывать в казаки и селить в донских казачьих городках, бегут не только дворами, но целыми деревнями. В донских казачьих городках их принимают и селят на казацких землях. Сенат приказал послать на Дон грамоту, смотреть донскому войску накрепко и ни под каким видом беглых крестьян и служилых людей не принимать, а которые до сих пор есть беглые, всех выслать на прежние жилища. Вслед за тем Муромского уезда помещики, приказчики и старосты объявили о побеге множества крестьян с женами и детьми. С января по июль 1742 года убежало более 1000 душ, и из некоторых дач все без остатку побежали. В монастырском Троицком селе Горках Соцкий поймал 53 человека беглых, которые показали, что шли в казачьи городки, на Медведицу и Дон, по слухам, что принимает там беглых казак прозванием Краснощекий, всякому дает награждение по 5 рублей да льготы на 5 лет. Крестьян били кнутом и батажьем, для сыску беглых отправили на Дон майора с 300 драгун. Крестьяне подмосковной деревни Мамотовой подали императрице челобитную на помещика своего Иевлева, что живет он недобропорядочно, держит наложницу, одного купца жену, и их по науке ее разоряет, бьет и мучит напрасно. От такого разорения многие люди разбежались, и подушных денег платить некому. Крестьяне сельца Бачурина московского уезда просили на помещика своего Ладыжинского в разорении и смертных убийствах. Сенат приказал рассмотреть и решение учинить по указам, а по указам таких помещиков удаляли от правления крестьянами. По поводу ревизии императрица утвердила сенатский доклад, который дворцовые, монастырские и помещи-крестьяне, сбежав, поселились в низовых городах на государевых, монастырских и купленных ими землях целыми слободами, тех на прежние жилища не ссылать, а писать в тех местах, где поселились. Если помещичьи крестьяне, бежав от одного помещика, поселились целыми слободами, тех также не высылать, а которые, хотя поселились и целыми слободами, до разных помещиков, тех высылать на прежние жилища.